Вы слушаете Народное славянское радио. Пользователь с именем Яесмь Яруса прислал вопрос. Скажите, пожалуйста, куда вернется душа человека, которого воспитывали неродные родители, и он даже не знает об этом? Руса. Человек, независимо от того, где воспитывался, знает он об этом, не знает, у родных ли родителей, либо не у родных, вернется всегда в свой дом. Вернее, не сам человек, а то, что человека организовывало, образовывало. Физическое тело останется здесь, а вот все, что связано с душой, с духом, с сущностью, все обязательно вернется в свой род. И других вариантов быть не может. Другое дело, что вы оказались, либо не вы, а тот человек, о котором вы спрашиваете, оказался не у родных родителей, не просто так, значит, необходимость такая была. Породниться с другим родом, взять из другого рода что-то, проверить, может быть, что-то в этом роду, привнести что-то в него и так далее и тому подобное. Поэтому ничего страшного здесь, с точки зрения Всевышнего проявления вас как высшего разума, сущности божественной, нету. И раз так было задумано, значит, так и произошло. Так что вернется душа человека, что является только инструментом сущности. Душа – это не самое главное, это инструмент сущности, божественной сущности, инструмент Бога. К себе домой, к себе в род. Даже если он не знает о том, что воспитывался чужими земными родителями. Вот так все просто. Прощаюсь с вами, желаю добра. Увидимся, услышимся. Быть добром.